Обезопасив себя, он снова свистнул. На этот раз, однако, он держал децибелы на соответствующем уровне. Это был его способ сказать демону, что он готов. Пока он рос, Гарри следил за тем, чтобы дракон понимал его словесные команды. Теперь он мог отдавать ему команды точно так же, как и своим дроном. Мелисандра пыталась несколько раз, но демон отказывался ее слушать. Его дракон временами мог быть довольно упрямым. Демон взлетел выше в воздух, где ветер был прохладнее. Гарри посмотрел вниз и увидел верхушки деревьев далеко внизу. Они проносились мимо, когда демон прибавил скорость. Звук его больших крыльев, хлопающих на ветру, по какой-то странной причине всегда успокаивал Гарри. Как только они оказались над нужной областью, которая находилась примерно в часе полета от побережья, Гарри похлопал своего зверя. «Напугай их», — сказал ему Гарри. Сразу же демон нырнул и направился прямо вниз. Гарри слегка прищурил глаза, когда ветер хлестал его лицо. Навес становился все ближе и ближе. Незадолго до того, как они врезались в джунгли, демон остановился и скользнул по самым верхним веткам деревьев. Гарри весело усмехнулся. Похоже, его дракон унаследовал от Гарри любовь к уловке Вронского. Наверное, еще одна уловка смерти. Летя низко, демон взревел так громко, как только мог. Мгновенно дюжина меньших тварей прорвалась сквозь навес и начала улетать как можно быстрее. Эти звери оказались драконами, хотя и близко не размером с демона. На самом деле они были вивернами. Виверны были меньшими драконоподобными существами, которые не могли выдувать огонь. Большую часть времени им не нужен был огонь, чтобы защитить себя. На Сатериасе они были высшими хищниками. Будучи меньше, они были гораздо более агрессивны, чем обычные драконы. Гарри узнал о них, когда был ребенком, еще в утесе Костерли. Септон Барт написал книгу под названием «Драконы, змеи и виверны. Их неестественная история». В своей книге он предположил, что валерийские маги крови создали драконов, мутировав виверн с помощью своей магии крови. Хотя Гарри знал, что это ерунда. Драконы предшествовали Валерийской империи и когда-то были найдены глубоко в Шадовландс. Хотя он признал бы, что драконы были волшебными существами. Когда виверны рассеялись, Гарри не сводил с них глаз. Не увидев того, что ему понравилось, он полетел дальше и попробовал еще раз. Потребовалось еще 3 попытки, прежде чем он нашел тот, который ему понравился. Этот. Позвал Гарри, зеленая. Без дальнейших подсказок демон помчался за ним. Это было незадолго до того, как он догнал. Не было никаких шансов, что меньшая виверна когда-нибудь сможет обогнать дракона такого размера. Виверн изо всех сил пытался увернуться, но это было бесполезно. Демон сжал его голову и шею, мгновенно убив. Удовлетворенно кивнув, они полетели домой. Ужасный лорд Эссоса, услышав громкое хлопанье крыльев, Мелисандра отложила книгу и вышла из их каюты на корабле. Она вышла как раз вовремя, чтобы вскрикнуть от отвращения, когда мертвая виверна шлепнулась о палубу с мокрым, кровавым шлепком. Ее вырвало от ужасного запаха. Внезапно Гарри тоже приземлился на палубу. Он без труда приземлился на ноги. Он смеялся над ее рвотой. «Скоро будет пахнуть еще хуже. Возможно, вы захотите вернуться внутрь», — предупредил он. Мелисандре не нужно было повторять дважды. Она кивнула, прикрывая нос, и бросилась в безопасное место в каюте. Как только дверь за ней закрылась, Гарри использовал свою магию, чтобы за считанные секунды освежевать виверну. Не нуждаясь в этом больше, он испарил тушу вместе со всеми вытекшими жидкостями. С другой мыслью он почистил палубу и дублил кожу. Сделав несколько вдохов, он удовлетворенно кивнул. «Можешь выйти прямо сейчас», — крикнул он, когда его дракон полетел обратно в джунгли. Мелисандра высунула голову и сделала пробный вдох. Обнаружив, что неприятный запах исчез, она вышла и присоединилась к нему. Она изучала кожу, пока Гарри клал ее на палубу корабля. «Он в хорошей форме», — прокомментировала она. «Действительно хорошо». Она была немного удивлена, увидев, как много его было. Он занимал большую часть свободного места на большой палубе. Потребовалось время, чтобы найти виверну без травм. Они настолько агрессивны, что часто дерутся из-за еды и территории. Их кожа имеет тенденцию покрываться шрамами, сказал ей Гарри. Он использовал свою магию, чтобы исправить любую маленькую проблему, которую он мог найти. Закончив, он радостно кивнул. «Если я собираюсь править страной, мне нужно выглядеть правителем». Это было то, с чем она была полностью согласна. Теперь, Когда его дракон был чудовищного размера, он почувствовал, что пришло время привести свои планы в действие. Во-первых, он хотел завершить свой комплект доспехов, хотя на самом деле он не мог умереть, его тело все еще могло получать повреждения и чувствовать боль. Также было возможно, что его тело могло быть настолько повреждено, что ему пришлось бы прервать отпуск и вернуться к смерти за новым телом. Это было бы неловко, поэтому он предпочитал этого избегать. Чешуя виверны была невероятно твердая и отлично защищала бы его спину от стрел, если бы превратилась в плащ. Гарри думал об использовании своего паучьего шелка, поскольку он был таким легким, но передумал. Дополнительный вес никак на него не повлияет. Кожа виверна добавила бы защиты, плюс, по его мнению, выглядела бы круче. Доспех, который он носил, был набором, который он нашел, исследуя руины Валерии. Тем не менее, это был полный комплект, и Гарри хотел полегче на доспехах. Наверняка осталось немного валерийской стали, но он пока не знал, что с ней делать. Желая доспехов, которые не были бы слишком громоздкими и сохраняли вид невероятно грозной и темной фигуры, Гарри создал свой комплект на основе доспехов Соловья из видеоигры, в которую он играл в свободное время. Единственное изменение, которое он внес, заключалось в том, что его плащ был черным снаружи, но темно-кроваво-красным внутри, чтобы придать ему всплеск цвета. Кроме того, эмблема на его груди была изменена с птицы с расправленными крыльями на его эмблему «Льва ночи». Гарри уже установил доспехи на подставку. Он изучал его некоторое время, концентрируясь. Когда он это сделал, его новая броня приняла форму. Лишняя сталь истекла кровью и превратилась в большую полосу на палубе корабля, в то время как остальная часть скользила вокруг, жидкая, и преобразовывалась в его видении. Маска для лица сформировалась в руке Гарри. Гарри поднял его и внимательно изучил. Как и большинство валерийской стали, он был очень темным и граничил с черным. На металле была рябь, которая была немного светлее. Он не стал менять его, так как ему уже нравился цвет. Он почти совпадал с цветом демона. Мелисандра с изумлением наблюдала, как он переделывал металл, как будто это было ничто. Он снова закрыл глаза, и она увидела, как большой лист зеленой кожи виверна взлетел в воздух и изменил цвет. Чешуйчатая сторона стала черной как смоль, а нижняя сторона стала темно-красной. Кожа внезапно разорвалась на куски и вновь образовалась на теле ее господина. Это создало обтягивающий костюм, который чудесно облегал его фигуру. Она уже думала о том, чтобы заманить его в постель на несколько часов, а теперь планировала затащить его туда. К несчастью для нее, его магия еще не закончилась. Броня, прикрепленная к его телу, и остальная часть кожи виверна образовывали темный плащ, покрывавший его голову и спину. Как только все было надето, оно немного сжалось, чтобы соответствовать ему, как перчатка. «Так что ты думаешь?» – он спросил. Его голос был слегка приглушен из-за металлической маски. Она задумалась на секунду. «Какими бы прекрасными ни были ваши глаза, милорд, я думаю, было бы более угрожающе, если бы мы не могли видеть их, надевая ваш капюшон», — сказала она ему. Как только слова сорвались с ее губ, его глаза исчезли в черной пустоте. Все, что было под капюшоном и маской, было покрыто самыми темными тенями. «Идеальный!» — воскликнула она, счастливая помощь своему господину и возлюбленному. Она подошла и чувственно провела пальцем по его стальной груди. Доспех был холодным на ощупь и заставил ее слегка вздрогнуть. Она подумала, что он может использовать свою магию, чтобы сохранять хладнокровие. «Может быть, ты хочешь пока зайти внутрь и снять его? Я, конечно, буду рада помочь вам, милорд», сексуально промурлыкала ему Мелисандра. Очевидно, она не могла видеть его реакцию под капюшоном. Когда он поднял ее в свадебном стиле и чуть не выбил дверь их каюты, она получила свой ответ. «Ужасный лорд Эссоса». Кразнис Моноклас возбужденно облизнул губы. Он получил известие от начальника гавани, что к нему подошла сотня больших кораблей. Его взволновало не это. Однако дело было в том, что эти корабли были пусты, и владелец надеялся наполнить их своим мясом, безупречными. Это был не человек, который пришел сюда, чтобы поговорить. Никто не приводил сотню кораблей просто для того, чтобы поговорить. Этот был человеком действия, и именно это вызывало у него возбуждение. Он уже чувствовал, как его казна наполняется золотом. У него было бы более чем достаточно денег, чтобы удвоить количество новых безупречных, которых можно было бы обучить. Распоряжаясь своими рабами, он быстро привел себя в презентабельный вид. Пока он это делал, Гарри пробирался по красным улицам Остапора к площади гордости, где обычно покупали и продавали рабов. Жители Остапора не скрывали своего любопытства. Гарри был в полной броне с мечом из валерийской стали на боку. Чтобы противодействовать своему темному лицу, он сидел верхом на белоснежной лошади с серебряными копытами и гривой. Гарри создал лошадь по подобию единорога из своего оригинального мира. Единственное, что он не учел, так это одиночный рожок. Он исчезнет с лошади, как только они вернутся на лодку. Единственная причина, по которой он использовал его сейчас, заключалась в том, что ему нужно было совершить грандиозное прибытие. Добрые мастера должны были знать, что у него есть деньги, которые он может потратить. То, что он ходит, точно не нарисует хорошую картину. Другая причина, по которой люди пялились и перешептывались, заключалась в том, что за ним в две шеренги шли 200 его дронов. Между каждой парой стоял большой деревянный сундук, который они несли. Гарри потратил некоторое время на то, чтобы зачаровать свою броню в меру своих возможностей, учитывая, что у него не было доступа к своим высшим силам. Первое, что он сделал, это добавил амортизирующие чары ко всему этому для дополнительного комфорта. Следующим было добавить ко всему этому магию регулирования температуры. Он сделал то же самое с одеждой Мелисандры. Затем он облегчил вес и заколдовал капюшон и маску, чтобы они не закрывали ему обзор. Теперь он мог видеть, как будто их не существовало. Из-за этого он легко увидел вора, подкрадывающегося сзади с ножом в руке. Гарри ударил лошадь поводьями, заставив ее брыкаться. Гарри услышал глухой удар, сопровождаемый смехом в толпе. Ему не нужно было смотреть, чтобы понять, что вора ударили ногой по голове и он потерял сознание. В довершение всего, его дроны продолжали ходить и наступать на его упавшее тело, как будто его даже не было. Смех в толпе нарастал. Когда он пришел на площадь гордости, его встретил очень толстый мужчина с сиськами больше, чем у Мелисандры. Его борода была намазана маслом и окрашена в красные и черные цвета, а в руке он держал кнут. «Здравствуйте, мой лорд!» – радостно воскликнул он. Мужчина уже обильно вспотел. Гарри не удивился. Остапор находился в очень жарком районе Иссоса, и прохладный морской бриз обычно блокировался городскими стенами. «Кразнесмоноклас к вашим услугам!» – напыщенно заявил он, кивая. Рабыня, стоявшая рядом с ним, переводила ему. У Гарри не было проблем с пониманием высокого валерийского, но он не стал им об этом говорить. Гарри посмотрел на девушку. Она была довольно красива со смуглым-смуглым цветом лица народа Наати. На ней было кремово-желтое платье, которое демонстрировало ее живот и все ее декольте, а затем крепилось к рабскому ошейнику на ее шее. Когда она говорила, она делала это отчетливо, сладким голосом. Он также заметил, что она была молода, возможно, 20 именин от роду. Он выбросил это из головы и кивнул в ответ. «Гарольд Хилл», — назвал он свое имя. «Спасибо за встречу со мной», — вежливо сказал Гарри. Наклас приподнял бровь, услышав это имя, когда его раб перевел его. Он, конечно, слышал о Гарольде Хилле. Он был ублюдком Ланнистеров, который нажил состояние, продавая пиломатериалы, еду, шелк, кожу, древесный уголь и некоторые другие вещи в количествах, которые поражали воображение. Один только его флот стоил королевского выкупа. Каждый бизнесмен оттуда и добровался рассказывал свои истории. Его черные корабли выделялись среди других, и он часто видел, как они разгружают товары в доках Остапора. На самом деле, их число росло до тех пор, пока по крайней мере 6 из 10 кораблей, посещавших его город, не принадлежали вестеросскому ублюдку. Увидев перед собой человека, он понял, что он действительно был прав. «Должно быть, он купается в золоте», — подумал Наклас с немалым завистью. Он не только обладал мечом из валерийской стали, но и его доспехи были сделаны из того же редкого и дорогого металла. «Я хочу купить безупречных», — сказал ему Гарри. «Все ваши запасы». Когда ему сказали, он попытался скрыть свое волнение. Откашлившись, он сказал: «У меня чуть больше 10 000. Вы можете заплатить?» Гарри щелкнул пальцами, и два дрона поставили сундук к его ногам. Они открыли его. Наклас жадно облизнул губы, когда золотые монеты заблестели на фоне полуденного солнца. Сундук был полон золотых монет. «У меня 100 сундуков, и все наполнены золотом», — ответил Гарри так же напыщенно, как и мужчина перед ним. Гарри видел, как дрожит рука мужчины. То, что он предлагал, было примерно на 50% дороже, чем они обычно продавали. Именно тогда все его дроны опустили свои сундуки и открыли их. Каждая блестела золотом. Несколько горожан не удержались и попытались украсть несколько монет, но были жестоко избиты городской стражей. «Я счастлив продать вам мое мясо», – неистово заявил он, изо всех сил пытаясь говорить на языке Гарри. «Замечательно», – радостно сказал Гарри. «Но я тоже хочу ее», – сказал он мужчине, указывая на красивую молодую женщину. Девушка как-то странно посмотрела на Гарри, прежде чем откашляться и перевести. Мужчине пришлось подумать всего секунду, прежде чем он ответил. «Добрый мастер говорит, что теперь я принадлежу тебе», она послушно опустила голову. Им потребовался еще час, чтобы просмотреть сундуки, чтобы убедиться, что их не грабит, прежде чем ему позволили завладеть безупречными. Опустошив город, они прошли по улице к его кораблям, где их ждала еда и вода. Во время их похода Гарри с трудом сдерживался от смеха. Он мог только представить гнев мужчины, когда его золото внезапно исчезло через несколько дней. Это научит его не принимать золото лепрекона в качестве оплаты в будущем, если у него вообще есть будущее. Потеря всего его запаса рабов нанесла бы ущерб его бизнес-модели. Гарри было плевать на это. Этот человек был жалким оправданием человеческого существа. Во время обратного пути к кораблю девушка все время находилась рядом с ним. Как только безупречные были полностью на борту, они направились к Прима Ноцта. Гарри проводил ее в свою каюту, где ждала Мелисандра. «И кто это?» – спросила Мелисандра, приветствуя его. Гарри снял доспехи и положил их на подставку для доспехов. Девушка все время смотрела вниз. «Меня зовут мисс Сандея, миледи», – послушно ответила она. «Я Мелисандра, красная жрица Эрглора. Можешь звать меня Гарольдом», – сказал ей Гарри, убирая меч. «Вы будете называть его мой лорд», – быстро поправила ее Мелисандра. Гарри закатил глаза. «Я не ее лорд, и я планирую отпустить ее, как только мы достигнем цивилизации», – заявил он, заставив ее глаза расшириться. «Теперь ты свободна, мисс Сандея», – сказал ей Гарри. «Эв бесплатно, ужасный лорд Эссоса». После того, как на нее обрушилась сенсация, лорд Гарольд показал ей комнату, в которой она будет спать. Мелисандра села на самую удобную кровать, к которой она когда-либо прикасалась, и глубоко задумалась о своей жизни. Она и ее братья были похищены работорговцами с островов Василисков, когда она была совсем маленькой. На самом деле, она была так молода, что почти ничего не помнила о своем пребывании на острове Бабочек. Она смутно помнила, как выглядели ее родители. Она также вспомнила, как один из ее братьев научил ее лазить по деревьям. Кроме этого, больше ничего не было. «Ты из НАТО, верно?» – спросил он ее. Она не могла не покраснеть. Мисс Сандея не знала, что на нее нашло. Возможно, это было потому, что такой красивый и влиятельный мужчина, как он, знал о ней такие подробности, которых не знали другие. Так или иначе, она застенчиво кивнула. Он сказал ей, что регулярно проходит мимо Наты, что вернет ее на остров, если она этого захочет. Он также сказал, что высадит ее в Браавосе, Вестеросе или любом другом месте, которое она пожелает. Излишне говорить, что ей было о чем подумать. Когда он заявил, что она свободна, она ему поверила. Он выглядел так, как будто ему было наплевать на весь мир, несмотря на то, что он явно собирался начать войну. Честно говоря, его уверенность пугала ее. Какими бы ни были ее причины, она поверила ему, когда он сказал, что отпустит ее. Проблема заключалась в том, чтобы решить, что делать. Она не помнила жизни в Нате, и даже мысль о возвращении в культуру, частью которой она не была, сильно ее пугала. Она никого не знала ни в Браавосе, ни в Вестеросе, ни в любом другом городе. Что она будет делать? Стать шлюхой, скорее всего. Это был вероятный исход. Когда она стала рабыней в Астапоре, ей повезло, что хозяева обнаружили, насколько она умна, иначе она бы точно превратилась в постельную рабыню. Ей было намного легче, чем другим рабам, это точно. Мысль о том, что она вдруг станет свободной женщиной, пугала ее. Ей придется полагаться на себя. Внезапно на нее накатила волна усталости. Она скинула туфли и свернулась калачиком на кровати. Испытывая трудности со сном, она не спала допоздна, размышляя о возможных вариантах. Тем временем в каюте Гарри. Гарри хмыкнул, когда Мелисандра опустила голову вниз, пока ее лицо не коснулось нижней части его живота. Ее рука массировала его мешок, пока он наполнял ее горло своей спермой. Как только он выдохся, она оторвалась от него, глубоко вздохнув. Она подошла к раковине, умылась и прополоскала рот, прежде чем вернуться в постель. Гарри наблюдал, как ее прекрасные груди подпрыгивали, когда она шла. Это было времяпрепровождение, от которого он никогда не устанет. «Утром я высажу тебя в Оссей, чтобы ты могла поговорить со священниками и составить планы», — сказал Гарри, когда она забралась на кровать и заерзала под одеялом. Она обвила рукой его мускулистый живот и положила голову ему на грудь. Приятный запах ее волос наполнил его нос, когда она прижалась к нему. Ей нравились шампуни, которые он делал для нее. Гарри часто создавал свои собственные туалетные принадлежности. Вещи в этой вселенной были ужасны, и теперь, когда она почувствовала вкус к лучшим вещам в жизни, ей не хотелось обходиться без них. «Ты все еще планируешь построить красный храм, когда я завоюю спорные земли, верно?» Мелисандра кивнула. «Да, я составлю планы с учетом мнений моих братьев в храме. Как только вы закончите войну, пожалуйста, приходите и заберите меня, милорд», напомнила она ему. Втайне она боялась, что он может оставить ее там. Ее опасения развеялись, когда он наклонился и поцеловал ее в макушку. Она никогда в жизни так не краснела. «Конечно, я приду за тобой», пообещал он, нежно проводя кончиками пальцев по ее обнаженной спине. Он почувствовал, как она вздрогнула от его прикосновения. Он натянул одеяло еще выше, прикрывая ее спину. «Ты уверен, что не хочешь смотреть, как происходят бои?» Она покачала головой. Ее не интересовала война. Ее единственными заботами в жизни были ее лорд и Эрглор. «Я уверен, что ты отлично справишься и без меня, чтобы присматривать за тобой. Пожалуйста, избегайте травм, милорд», — умоляла она. Гарри усмехнулся. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал он ей. На следующее утро Гарри исчез с Мелисандрой и высадил ее в Оссей. Гарри решил, что в какой-то момент он вернется в темную и загадочную область, чтобы исследовать ее дальше. В данный момент у него просто не было времени. Гарри вернулся на корабль и некоторое время просматривал свои деловые записи. В конце концов, его жизнь не была сплошным весельем и играми. Временами он даже думал об отмене своих планов править. Одни только документы были бы кошмаром. Он вздохнул, вытаскивая следующую. Это был отчет об этих странных зеленых бананах с желтыми пятнами, которые он обнаружил в джунглях Сатариаса. Жители Мерина любили их. Их жарили, варили, запекали в хлеб и ели всеми возможными способами. Таким образом, они продавались там довольно хорошо, но пока не взлетели где-либо еще. Гарри отложил отчет, когда услышал тихий стук в дверь. По другую сторону двери было милое лицо мисс Сандея, и снова она склонила голову вниз в знак подчинения. «Доброе утро, мисс Сандея. Пожалуйста, входите», — поприветствовал он ее и провел в свою комнату. Она шла медленно, неуверенными шагами. «Доброе утро, мой лорд», — ответила она своим мягким голосом. Гарри подвел ее к своему столу и придвинул для нее стул. Когда она села, он передвинул свой стул так, чтобы он был обращен к ней. «Что я могу сделать для вас?» С колотящимся в груди сердцем она сказала. «Я не хочу возвращаться в Нат». Гарри поднял бровь на это. «Ты хочешь пойти куда-нибудь еще?» Мисс Сандея покачала головой. «Тогда что ты хочешь делать со своей жизнью?» — спросил Гарри. Она несколько раз открыла и закрыла рот, вероятно, очень нервная и неуверенная в себе. «Я хочу остаться и работать на вас», — дрожащим голосом сказала она ему. «Если ты хочешь меня», — быстро добавила она, не желая его обидеть. Прежде чем он успел ответить, она продолжила. «Я говорю на многих языках и знаю о многих разных культурах. Я умею читать и писать, заниматься математикой и...» Гарри внезапно остановил ее. «Математика, говоришь?» Он потер подбородок. Она быстро кивнула головой. Гарри ухмыльнулся. «Возможно, в конце концов правление было бы не так уж и плохо». Глава 10. Внушительного роста Мира стоял высокий, его рыжевато-золотистая борода блестела на полуденном солнце. Он смотрел на свою компанию не с восхищением, а по крайней мере с удовлетворением. Его лагерь представлял собой круг изорванных и разорванных палаток, которые плохо состарились. Те, на которых были нарисованы холсты, выцвели и потрескались от многолетнего воздействия стихии. Хотя младшие сыновья не были так богаты, как золотая компания, у них был постоянный приток работы. Мечи на продажу всегда пользовались большим спросом в спорных землях. Он вытер пот со лба. Подняв глаза, он прищурился, чтобы защитить себя от падающих на них горячих солнечных лучей. По крайней мере, дул приятный ветерок, подумал он про себя. Он слегка подпрыгнул, когда ротный сторож протрубил в рог, показывая, что у них есть посетители, но им не угрожает немедленная опасность нападения. Тем не менее, Мира поправил меч на бедре на всякий случай. Их большая компания собралась разрозненной группой и смотрела, как одинокий всадник подскакал все ближе и ближе. Когда он приблизился, они увидели далеко позади него огромную вереницу всадников, вытянувшуюся так, что они заполнили все его поле зрения. В этот момент сторожа снова протрубили в рог, предупредив их, чтобы они были готовы. Его рота выстроилась по стойке смирно, хватая оружие и готовя свой лагерь. Тем временем одинокий всадник приближался. Черный всадник подскакал прямо к их рядам и остановился. Великолепный черный жеребец встал на дыбы. Когда передние ноги снова опустились, Мира впервые увидел всадника. Он не мог не облизать губы при виде своей брони. Если Мира и знал что-то, так это сокровища. Он знал, что весь комплект доспехов сделан из валерийской стали. Он увидел предательскую рябь на темном металле. Одни только доспехи могли купить ему королевство. Его мысли о том, чтобы немедленно убить человека и забрать его доспехи, были временно сорваны его представлением. Кто главарь этой компании? Раздался громкий и властный голос из глубины затемненного капюшона. Несколько людей Мира отступили на шаг и были быстро наказаны более опытными ветеранами из их роты. «Это был бы я», — заявил Мира, шагнув вперед и положив руку на рукоять меча. «А теперь какого хрена ты хочешь?» — крикнул он. «Чтобы доставить сообщение», — ответил темный всадник. Мира сплюнул на землю прямо перед вороным конем. «И что это за сообщение?» «По приказу лорда Гарольда, бастарда скалы и короля спорных земель, вы должны немедленно убрать свой лагерь с его земель. Невыполнение этого требования будет расцениваться как акт войны», — уверенно сказал ему черный всадник. Его темный плащ развивался на ветру. Мира усмехнулся, прежде чем смех превратился в полноценный смех. Его люди быстро последовали за ним. Вскоре все поле наполнилось звуками смеха. Через несколько минут смех стих. «Боюсь, мне придется отказаться от самого щедрого предложения нашего господа», — сказал он, вызвав еще несколько смешков. Он надеялся, что ты это скажешь. Оглушительный свист заставил большинство мужчин сгорбиться, заткнув уши. Чего они не видели, так это массивной черной тени, падающей сверху. Гарри со скрытой улыбкой наблюдал, как безупречные начали кавалерийскую атаку позади него как раз в тот момент, когда демон вышел из пики. Когда огонь ударил, за огромной армией мужчин вспыхнул ад. Они запаниковали и закричали, когда обернулись. Многие обмочились, впервые увидев свой живой кошмар. Демон обстрелял их лагерь, начертив линию своим потоком огня. Тем, кто находился в конце их рядов, действительно не повезло. Их крики были слышны над хаосом, когда они мгновенно загорелись. Их лагерь взорвался вместе со всем их мирским имуществом. Когда демон наконец подъехал, они увидели, что отступать уже нельзя. Стена огня преградила им путь. Хотя его колени дрожали, он призвал их двигаться вперед. При этом они были поражены атакующими безупречными. Мира закричал, размахивая мечом, разрезая бок лошади и уклоняясь от удара меча атакующего врага. Он не заметил, что лошадь никак не отреагировала. Он продолжал атаковать, а его наездник сносил всех на своем пути. Один темнокожий враг упал с лошади и покатился, вставая на ноги быстрее, чем Мира считал возможным. Он сглотнул, когда наконец понял, что это безупречные атакуют их. Мужчина ударил копьем вперед, но Мира быстро парировал удар. Он просто смог пригнуться под замахом назад и был вынужден перепрыгнуть через взмах копья. Пот катился по его щекам, пока мужчина продолжал безжалостно атаковать его. Только когда один из его людей перерезал ногу безупречному, он смог воспользоваться преимуществом. Бросившись вперед, он вонзил свой меч прямо в живот мужчины. Гарри прекрасно проводил время. Он громко расхохотался, увидев, как его наколдованная лошадь легает любой меч, достаточно глупый, чтобы попытаться взобраться на него и убежать. Один человек успешно оседлал его, но лошадь оттолкнула его и затоптала до смерти. Словно у него были глаза на затылке, Гарри пригнулся под ударом меча. Когда меч нападавшего вернулся обратно, Гарри заблокировал его фиентфери. Дешевая сталь, принадлежавшая наемнику, разрублена прямо над гардой. Мужчина с ужасным чувством в животе наблюдал, как его лезвие крутанулось в воздухе и приземлилось на траву, а рукоять все еще была крепко сжата. Однако ему не пришлось долго беспокоиться, потому что вскоре после этого его голова быстро последовала за лезвием меча. В дело вмешался еще один наемник. Гарри заблокировал его атаку, развернулся и ударил его по руке. Гарри с мрачным удовлетворением наблюдал, как рука и меч упали на землю. Из культи брызнул фонтан крови. С запоздалой реакцией мужчина вскрикнул и схватил себя за руку чуть выше локтя, пытаясь остановить кровотечение. Гарри ударил его ногой в грудь с такой силой, что его тело отлетело обратно в толпу соотечественников. Несколько человек упали на землю, когда в них врезалось летающее тело с прогнувшейся грудной клеткой. Безупречный воспользовался возможностью, чтобы начать наносить удары по сбитым людям. Четверти не давали. Гарри двинулся вперед. Взмах его меча отсек ногу по колено. Он сделал шаг в сторону и ударил нападавшего кулаком в лицо. Мужчина проглотил кровь и выплюнул зубы, когда упал на землю с разбитой челюстью. Несколько копий тут же пронзили его спину. Один особенно большой наемник отлично справлялся с наступающими безупречными. Его шестифутовый длинный меч сдерживал людей Гарри. Гарри прыгнул и заблокировал мощный удар своим клинком. Крупный мужчина втянул Гарри внутрь и ударил его головой так сильно, что перед его глазами временно вспыхнул свет. Гарри покачал головой и отшатнулся. Мужчина раскатисто рассмеялся. «Боже!» – пробормотал Гарри, постукивая по голове ребром ладони. Как только он пришел в себя, Гарри и мужчина снова столкнулись. Они снова скрестили мечи, только на этот раз Гарри качнул головой вперед. Тошнотворный хруст и крик боли заполнили его уши. Когда мужчина отшатнулся назад, его нос был полностью раздавлен. Гарри воткнул меч глубоко в живот мужчины. Его вареная кожаная броня не шла ни в какое сравнение с лезвием из валерийской стали. Когда рукоять коснулась его живота, мужчина показал, каким бойцом он был на самом деле. Он нанес мощный удар слева, от которого Гарри едва успел увернуться. Все еще держась за рукоять меча, он вложил в него свою магию. Звериный человек закричал, когда меч вспыхнул, прожигая его изнутри. Почувствовав атаку сзади, Гарри пригнулся, но меч не попал ему в голову и отрубил голову горящему гиганту. Быстро, как вспышка, Гарри вытащил свой пылающий меч из тела и развернулся мощным взмахом. Отвратительный звук достиг его ушей, когда его клинок вонзился в человека в месте, где сходились его шея и плечо. Острое, как бритва, лезвие прорезало мясо и кости и легко вышло из подмышки. Половина его тела по диагонали упала на пол с выражением ужаса на его умирающем лице. От запаха испепеляющей человеческой плоти у него начинало сворачивать желудок. Другие вокруг него, по-видимому, чувствовали то же самое. То ли из-за ужасного зрелища, то ли из-за запаха, Гарри слышал вокруг себя рвоту и сухость. Бедняга Милов увидел, что черный всадник идет прямо на него. Крича в панике, он попятился, но споткнулся об обезглавленный труп. Приземлившись на бок, его глаза скользнули по дымящемуся клинку, лежавшему рядом с ним, пока он шел. Он жалобно заскулил, отползая назад, не сводя глаз с человека в доспехах. Как это могло случиться с ним? Он был порядочным человеком, который лишь изредка насиловал и грабил, подумал он про себя. Почему его бог поставил его в такое ужасное положение? Внезапно над ним появилась тень. Он поднял глаза только для того, чтобы увидеть, как большая нога одного из боевых слонов компании спускалась вниз. Он закричал всего секунду, прежде чем превратился в человеческую массу. Гарри наблюдал, как слон растоптал многих, пытаясь уйти от хаоса. Из бока зверя торчали десятки копий безупречных. Он издал болезненный трубный визг только для того, чтобы быть сбитым с ног парой когтистых лап. Демон улетел и бросил слона на землю. Приземлившись рядом с ним, он начал пожирать зверя, пока тот был еще жив. Его битва продолжалась еще час, пока не осталось лишь несколько вторых сыновей. Он наблюдал, как три дюжины наконец пробились к своим лошадям и быстро оседлали их. Как можно быстрее они ускакали от гарантированной бойни. «Пойдем за ними, милорд», — спросил один из безупречных, появившись рядом с Гарри. Гарри повернулся, чтобы посмотреть на него. Это были белые воши, как он себя называл. Он был лишь одним из многих, кто остался с ним после того, как он объявил, что они свободны. На самом деле лишь горстка безупречных воспользовалась возможностью и покинула свои ряды, чтобы попытаться обрести настоящую свободу. Остальные остались, зная, что они свободны и будут соответственно оплачены. Как один из старейших, Гарри сделал белых вошей капитаном армии безупречных. «Нет, отпусти их, они распространят слухи о том, что здесь произошло», — сказал ему Гарри, когда над полем разнесся еще один трубный крик. Земля содрогнулась, когда безупречные убили последнего из разъяренных слонов. Теперь было слышно только вопли умирающих и раненых и хруст костей, когда демон пожирал свою добычу. Ужасный лорд Эссоса. Гарри откинулся назад в ванне, которую сам наколдовал. Это был долгий день, и солнце только начало садиться. Внезапно в его шатер вошла мисс Сандея. Сильно покраснев от увиденного, она быстро извинилась. «Прости меня, мой господь», — воскликнула она, подобострастно опустив голову. «Я не знал, что ты купаешься». Гарри отмахнулся от ее извинений. Гарри прислонился к такой же обнаженной Мелисандре, которая мыла его грудь мыльной тряпкой. Красная жрица ухмыльнулась юному Наати, когда ее свободная рука скользнула вниз по его животу под воду. Гарри чувствовал, как твердые соски Мелисандры трутся о его спину. «Все хорошо, я могу вам помочь», — спросил он ее. Она протянула ему лист бумаги. Гарри держал запас бумаги и чернил своей компании на своем корабле. Мисс Сандия хорошо использовала их. «Сообщение о пострадавших. Я записала количество погибших и раненых», — сказала она ему. Гарри просмотрел его. Они потеряли более 200 безупречных. Как бы это ни было грустно им, вероятно, было лучше. Большинство в этом мире не знали ничего, кроме страданий. Это было верно и для безупречных. Они довели страдания до предела. «Хорошая работа, мисс Сандия», — сказал он ей, улыбаясь хорошенькой девушке с гладкой смуглой кожей. Смущенная его похвалой, она слегка склонила голову и вышла из комнаты. Мелисандра усмехнулась, выбегая из комнаты. Ее рука искусно поглаживала его длинный твердый член, а другой рукой мыла его. «Когда ты собираешься трахнуть ее, милорд?» — спросила Мелисандра. Гарри закатил глаза. «Я трахну ее, когда она захочет трахаться», — ровно ответил он, прислонившись спиной к ее груди, а ее рука начала двигаться все быстрее и быстрее. Гарри закрыл глаза и отдохнул, пока его руки гладили ее гладкие, намыленные ноги. После купания Гарри вышел на улицу и увидел, что лагерь в полном разгаре. Безупречные готовили на открытом огне предоставленное им мясо и овощи. Некоторые прочесывали сгоревшие обломки лагеря младших сыновей, которые еще кое-где тлели. Как только битва закончилась, Гарри использовал свою магию, чтобы потушить пламя, чтобы они могли найти любое золото или сокровища, которые остались в палатках, когда их поджег его дракон. Демон летал по окрестностям, расправляя крылья после того, как наелся. Гарри нужно будет не забыть избавиться от трупа слона до того, как он начнет гнить, но не раньше, чем взять бивни из слоновой кости. Они были ценным товаром. В стороне тысячи его рабочих дронов тащили тела мертвых и складывали их в кучу. Мертвые безупречные были помещены в яму, сделанную Гарри немного дальше. По крайней мере, их похоронили бы с честью. Он подошел к куче монет и других ценностей, сложенных на траве посреди лагеря. Это была коллекция богатства компании наемников и личного богатства каждого члена. Очевидно, они никогда не хранили свои сбережения в банке. Они просто носили их в сундуках или кожаных мешках. Каждый раз, когда к ней подходил безупречный, они с металлическим лязгом бросали в кучу почерневшие монеты. Все, что было взято с его войны, будет добавлено в сокровищницу королевства, которое он еще не создал. Ему еще предстояло выиграть множество сражений. В то время они находились на юго-западном побережье спорных земель. Они продолжат путешествие на север, побеждая любую роту наемников, которая отказывается уходить, прежде чем, наконец, добраться до северного побережья вдоль залива Мирт. Там он построит свою крепость. Он выбрал этот район из-за близости к Вестеросу и того факта, что оттуда он мог легко отправиться в любую точку мира. Это было действительно одно из лучших мест во всем Эссосе. Неудивительно, что близлежащие города-государства враждовали из-за него на протяжении поколений. К несчастью для них, их потеря стала его приобретением. Он был уверен, что после захвата вольные города попытаются отобрать его у него, но, возможно, нет. Все зависело от того, сможет ли он произвести достаточно хорошее впечатление, чтобы отпугнуть любых соперников. Ужасный лорд Эссоса. Ветер дико трепал его волосы, когда они подошли к очередному погружению. Гарри чувствовал сильный жар, исходящий от зверя, на котором он ехал. Рассыпавшиеся внизу люди и лошади смотрели вверх с чистым ужасом. Приливная волна огня поглотила их, не оставив после себя ничего, кроме обугленных трупов. Несколько смельчаков выпустили стрелы в демона. Большинство промахнулись, но некоторые отскочили от чешуи его брони. Выйдя из пикирования, они взлетели высоко в воздух. Выглянув за борт, Гарри увидел внизу оставшуюся роту наемников, медленно отступающую вверх по холму. Чего они не знали, так это того, что армия безупречных Гарри ждала их вне поля зрения. На этот раз он решил жестоко уничтожить роту, чтобы избежать ненужной смерти своих воинов. Отправляясь на очередной обстрел, Димон открыл свою широкую пасть и обрушил поток огня на спины съежившихся мужчин. Удовлетворенный, Гарри ласково похлопал Димона по боку и исчез с его спины. Гарри снова появился перед своей армией и подал знак рукой, давая им понять, что рота почти пришла. Этот жест рукой повторили те, кто был на передовой. Когда первый из них достиг вершины холма, их встретил пылающий клинок Гарри. Гарри позволил лишь немногим уйти и распространить информацию о своих деяниях. Ужасный лорд Эссоса. Демон заревел так громко, что окружающие упали на землю, держась за окровавленные уши. Их быстро растоптал разъяренный дракон. Гарри ехал на его спине, используя лук из драконьей кости, чтобы стрелять стрелами в кружащуюся кучу. Мечи, копья и стрелы бесполезно отскакивали от его бронированной шкуры. Группа мужчин, крадущихся сзади, была раздавлена мощным взмахом хвоста демона. Челюсти щелкнули, перекусывая мужчин пополам. Один бедняга увидел, как верхняя половина его друга упала к его ногам, а из нижней части вывалилась свежая кровь и внутренности. Это было жестоко, но Гарри не испытывал к ним симпатии. Большинство наемников были насильниками и убийцами-ворами, которые были готовы взять все, что хотели, когда рядом не было никого, кто мог бы их остановить. Они даже продавали своих заключенных в рабство, чтобы еще больше набить свои карманы. Гарри не собирался притворяться, что в их рядах нет приличных людей, но он ничего не мог с этим поделать. Они решили присоединиться к компаниям. Из-за этого они выбрали свою судьбу. Димон отпрянул назад и толкнул голову вперед, выпустив мощную струю огня. Ужасный лорд Эссоса. Гарри подъехал верхом на призванном черном коне, а по бокам у него стояли безупречные. Когда Димон пролетел мимо них, Гарри увидел, как многие из знаменитой золотой роты дрожат от страха. Позади них была красивая голубая вода залива Мирт. Золотая рота отступила так далеко, как только могла. Все безупречные остановились как один, а Гарри продолжал идти вперед. «Приветствую», — позвал он. Капитан-генерал Гарри Стрикленд, которого также называли бездомным Гарри, выступил вперед. «И тебе привет. Вы лидер этой компании?» — спросил тот, кого его люди называли повелителем ужаса. Они слышали рассказы выживших о его жестокости, которые бежали на север и встретились с его отрядом. Поначалу его рота просто высмеивала это как бред трусов, но по мере того, как прибывало больше выживших, каждый из разных отрядов наемников, его люди начали менять свою мелодию. Каждую неделю гибла еще одна рота, поскольку их оттесняли все дальше и дальше на север. Добравшись до моря, они поняли, что застряли. Их корабли находились в пути больше недели, и потребовалось бы еще две недели, прежде чем они получили бы сообщение о бедствии, если бы у них было время отправить его. Нет, они были трахнуты. Да, Гарри Стрикленд к вашим услугам, ответил он, слегка поклонившись. Стрикленд, повелитель ужаса, казался сбитым с толку. Я не знал, что после ссылки остались. Нас очень мало, милорд, вежливо поправил он человека в черном. Было бы обидно, если бы очередь оборвалась сегодня, спокойно сказал повелитель ужаса. Бездомный Гарри спрятал дрожащие руки. Угроза была очень ясной. Сражайся, и ты умрешь. Леденящий кровь рев сверху только закрепил этот факт. Это действительно было бы позором. Однако мои люди проголосовали. Мы решили мирно покинуть ваши земли, если вы позволите, милорд. Он вздохнул с облегчением, когда повелитель ужаса кивнул головой. Ваши люди дают мне слово, что на них не нападут, если они уйдут, не взяв против меня оружия. Вы можете собраться и взять с собой все, что у вас есть. Идите на север в мир. Река Хаардар, северная граница моих земель, объяснил он. Конечно, мой лорд. Спасибо, сказал он, уважительно хлопнув себя кулаком по груди. Повелитель ужаса и его армия отступили, чтобы дать им время. Излишне говорить, что его люди очень хотели уйти от кружащегося над их головами дракона. Они уже были в основном упакованы, и через несколько часов они были на своих лошадях со своими слонами на буксире и двинулись на север, к миру. Как только дракон скрылся из виду, его людям стало немного легче дышать. Потеря спорных земель, безусловно, станет ударом по их финансам. Всегда были сражения между жадными городами-государствами, которые были готовы платить за то, чтобы их соперники не могли закрепиться в этом районе. С его исчезновением источник дохода скоро иссякнет. Тем не менее, это было лучше, чем умереть от драконьего огня. Единогласное голосование его людей только доказало это. Кроме, глава 11, Гарри улыбался, кружа над завоеванными землями. Вещи действительно начали обретать форму. Прямо у кромки воды на маленьком скалистом островке Гарри с помощью своей магии построил свой замок. Вытащив камень из глубины планеты, он преобразовал и превратил его в блестящую белую структуру высотой в 1000 футов. Он быстро построил другие здания вокруг замка, которые будут использоваться для разных целей. Все они были созданы из острых углов и точек. Они выглядели красиво и угрожающе. Ему было легко терраформировать скалистый остров. Вскоре после этого повсюду проросла зелень и родники с пресной водой. Когда он закончил, это выглядело как картинка из фантастического романа со всеми водопадами. Он завершил это, используя свою магию, чтобы построить мост в том же стиле с острова на материк. Создание сотни тысяч новых дронов было утомительным даже для него. Тем не менее, это была небольшая цена за то, что строилось. В большом полуэвале вокруг точки, где мост соединялся с материком, была построена массивная стена. Как и его замок, стена была сделана из цельного белого камня без швов. Большая стена, сделанная в виде идеального круга, окружала овальную стену, а далеко за ними была еще одна массивная круглая стена, окружавшая их обе. Словно из-под земли вырвались твердые кольца камней. Конечно, Гарри знал другое. Делать их было утомительно и для него, и для его дракона. И снова, используя свою магию, чтобы вытащить камни из глубины земли, он сложил их в идеальный круг, который следовал вдоль стены. Громко насвистывая на спине демона, дракон пустил огонь по камням. Почти мгновенно они расплавились, и Гарри сосредоточил свою магию, изменяя форму и окрашивая камни. Это продолжалось несколько недель, пока, наконец, он не закончил все 3 стены. При 150 футах в высоту и 20 в толщину Гарри сомневался, что они прорвутся в ближайшее время. Когда Мелисандра ощупала стены на себе, она сказала, что может чувствовать и его магию, и магию дракона внутри. После этого она практически потребовала, чтобы он таким же образом создал для нее красный храм. Решив не спорить с ней, он сделал то, что она просила. Следуя ее точным указаниям, он построил величественный храм в честь Эрглора, сияющий белизной, как и его замок. Закончив, он сделал последнюю вещь. Спустившись с моста прямо к главным воротам, Гарри создал главную улицу своего города, используя технику огня дракона. Затем он создал ответвление меньших улиц, чтобы можно было легко добраться до любого района города. Он использовал свой волшебный метод вместо того, чтобы просто позволить дронам использовать кирпичи, потому что он хотел, чтобы дороги были гладкими, чтобы уменьшить нагрузку на перемещение товаров в фургоне или тележке. Ухабистые дороги были для него главной неприятностью в этом мире. Это также увеличило бы торговлю, так как перемещение товаров было бы намного быстрее. Вместо того, чтобы сделать их белыми, он оставил их серыми, чтобы их не нужно было постоянно чистить. Как только это было сделано, он позволил дронам взять верх. Первое, что они сделали, это проложили мили магически укрепленных медных труб под землей, которые использовались для сточных вод и для транспортировки воды. Гарри использовал свои силы, чтобы создать природный источник, который был спрятан внутри хорошо охраняемого здания. Этот источник обеспечит пресной водой всех, кто в конечном итоге будет жить в городе. Его дроны в конечном итоге построят сотни фонтанов, чтобы все были в пределах пешей досягаемости от одного из них. В каждом доме должна быть уборная, чтобы они не выбрасывали свое дерьмо на улицу. Он хотел, чтобы его город как можно больше отличался от королевской гавани. Любой, кто будет пойман за выбрасыванием ночных горшков на улицу, будет сурово наказан. В его замке не было бы этой проблемы, так как у него была бы нормальная сантехника из его оригинального мира. Летя высоко над замком, Гарри улыбнулся, когда вспомнил, что говорила Мелисандра. От внешней стены расходились 6 невероятно длинных и больших пирсов, образующих его новый порт. Наличие большого морского порта, очевидно, было очень важно для человека, который торговал так много, как Гарри. Каждый пирс мог вместить десятки полностью загруженных кораблей с каждой стороны. Это был самый большой порт на всем планетасе. 7-й пирс выступал из задней части его острова. Этот будет использоваться исключительно им и теми, кого он считает достаточно важными. Он сделал порт похожим на королевскую корону, но Мелисандра видела нечто иное. «Похоже на 7 мечей, милорд», — сказала она ему, крепко держась за него. Когда он посмотрел вниз, то понял, что она была права. В дополнение к ее идее, Гарри сделал кончики каждой опоры заостренными, чтобы они еще больше походили на мечи. С тех пор они назвали его город «Семь мечей». Он начинал нервничать. Вещи, наконец, начали собираться воедино. Гарри знал, что ему нужно успокоиться и не торопить события. Город еще не был сделан даже наполовину, и ему еще предстояло многое, даже несмотря на то, что сотни тысяч рабочих строили его без остановок. На время выбросив это из головы, он приказал Диману лететь к восточному флангу его земли. Не раз он заставал отряды наемников, нанятых Волантисом, марширующими по оранжевому берегу. С ними быстро разобрались. Гарри еще не ответил прямо. В данный момент у него были дела поважнее, но если Волантис продолжит, ему придется сделать из них пример. 298 ас. Старый лев, Тейвин Ланнистер, отложил письмо, которое читал, и откинулся на спинку стула. Скрип дерева был особенно громким в его тихом кабинете. Хотя он наслаждался тишиной и покоем, его все же раздражало, что его затащили обратно в утес Костерли, как будто он ничего не значил. Тот факт, что корона задолжала ему миллионы золотых драконов, должен был что-то значить, но нет, блудник на троне заботился только о своих индульгенциях. Даже сейчас отряд короля направлялся в Винтерфилл, включая его сыновей, дочь и внуков, а он сидел на своей заднице здесь, в скале. Не то чтобы он хотел совершить такое ужасное путешествие на холодный север, заметьте, но его следовало попросить. Было правильно уважать человека, который фактически финансировал все королевства. «Пусть пьяница разжиреет», — подумал про себя Тейвин. С каждым днем он был немного ближе к тому, чтобы наесться и напиться до ранней могилы. Взяв со стола золотую монету, он посмотрел на нее. С одной стороны был сам развратник, король Роберт, усмехнулся Твин. Роберт даже близко не походил на гордую и благородную фигуру на аверсе монеты. Перевернув его, он увидел изображение свирепого дракона. Сжав его в кулаке, он вспомнил сообщение, которое только что прочитал. Его своенравный внук, Гарольд, сеял хаос в Иссосе. У Тейвина были глаза и уши с севера, вплоть до Инь. Если в мире происходило что-то важное, он хотел знать об этом. Его внук, захвативший спорные земли, безусловно, заслуживает внимания. Насколько этому отчету он мог поверить, это уже другая история. Были времена, когда его информаторы преувеличивали в надежде заработать премию. Был ли это один из тех случаев или нет, он не мог сказать. По крайней мере, в это можно было поверить. Это был не первый отчет, который он получил о военачальнике выскочке, марширующем по спорным землям. Он получил много сообщений о том, что правители близлежащих вольных городов нервничают и защищают свои земли. Что-то определенно происходило. Он проклинал тот факт, что это происходит так далеко. Новости поступали слишком медленно, чтобы как следует отреагировать. Ему просто нужно было подождать и посмотреть. Во вторую часть ему было трудно поверить. Рассказы о чудовищно большом драконе, управляемом одним и тем же военачальником, начали появляться в каждом отчете, отправляемом из этой части мира. Это просто не имело смысла. Во-первых, ему было трудно поверить, что дракон все еще бродит по миру. Он должен был услышать об этом к тому времени. Во-вторых, он не мог начать задаваться вопросом, как Гарольд приручил такого зверя. Вещи просто не складывались. Ему нужно было больше информации. Ужасный лорд Иссоса, Варис, также известный как Паук, тоже читал отчет одной из своих маленьких птичек в безопасности и уединении одного из многих секретных проходов, которые пересекали Красный замок. Используя факел для освещения, он должен был быть осторожен, чтобы не капнуть потом на бумагу и не размазать чернила. Закончив, он быстро поджег бумагу и бросил ее на пол. Наблюдая, как он горит, пока не превратится в пепел, он затем вышел из удушающего горячего коридора в сад, где мог охладиться в тени. В этих садах он вынашивал немало планов. Было вполне уместно, что он пошел туда, чтобы подумать. Это был третий отчет, который он получил от Волантиса за последние несколько недель. Триархи снова готовились к войне. Все доступные роты наемников уже были наняты и потерпели сокрушительное поражение от новой армии в этом районе. Это было все, о чем говорили в древнем городе. Возбужденная болтовня рабов, нервное бормотание свободнорожденных, не имело значения, какое положение занимает человек в жизни. Все шептали одно и то же имя. Повелитель ужаса. Почему они его так назвали? Ответ был прост. Его почти всегда сопровождала крылатая смерть, черный дракон невероятных размеров. Он вообразил, что одно только это зрелище быстро сопровождалось вызывающим рвоту ужасом. Из того, что он смог собрать, повелитель ужаса смог собрать армию безупречных, которых он быстро освободил. Те, кто остался, сражались за него с яростностью, на которую способен только безупречный. Вот почему рабы Валантиса были взволнованы. Теперь появился лорд, который мог уничтожить Валантиса, но не насиловал, не грабил и не держал рабов. Мысли Вариса закружились от всей этой новой информации. Он мог только начать придумывать сюжет, который пошел бы на пользу его планам. Один только черный дракон мог быть благом для его планов или его уничтожения. Ему нужно было действовать осторожно. Самым большим шоком во всем этом была истинная личность так называемого повелителя ужаса. Гарольд Хилл был молодым человеком, за которым он присматривал с самого рождения. Рожденный внебрачным сыном Джейми Ланнистера, он наблюдал, как лорд Тейвин привел его к себе и вырастил в скале. По правде говоря, Варис был более чем удивлен тем, что Тейвин не покончил с ребенком. Старик определенно счел бы это пятном на чести Ланнистеров. Поскольку их семья получила прозвище «цареубийца» и «клетвопреступник», повелитель скалы был очень чувствителен ко всему, что еще больше угрожало репутации семьи. Как оказалось, это было разумное решение оставить мальчика в живых. По общему мнению, мальчик был уравновешенным, умным и жестоким бойцом. О его деловой хватке ходили легенды. У молодого ублюдка уже было больше золота, чем у большинства в королевстве. К сожалению, новостей о нем стало меньше, как только он покинул Вестерос. Теперь Варис корил себя за то, что не следил за ним внимательно. Как он получил дракона? Как он получил армию безупречных? Как бы нелепо это ни звучало, Варис был верующим. В отличие от источников Тейвина, его источники были очень надежными. Теперь ему просто нужно было придумать, как эту информацию можно использовать в свою пользу. Ужасный лорд Эссоса. Взрыв огня и дерева взлетел на сотню футов в воздух, когда дракон Гарри пролетел мимо. Последняя баллиста Валантиса была уничтожена всего за несколько выстрелов, и ни один из них не приблизился к цели. Демон был очень проворным для зверя его размеров. Внизу Гарри яростно рубил конечности и шеи, одетый в свою фирменную черную броню. Он не сражался с какой-то великой армией. Нет, вместо этого он разрушал один из многих палаточных лагерей, которые использовались как плацдармы. Валантис пытался постепенно захватить его землю, возводя по пути форты. Излишне говорить, что они не могли выдержать залп драконьего огня. Он даже не удосужился использовать безупречных для этого. Было бы быстрее, если бы он сделал это сам. Валантис становился наглым. Это не было шокирующим откровением. Люди у власти часто впадали в отчаяние, когда чувствовали, что их конец близок. Ирония заключалась в том, что Гарри оставил бы их в покое, если бы они просто занимались своими делами. Вместо этого они думали, что могут просто вмешаться и извлечь выгоду из того, чего он уже добился. Это была роковая ошибка с их стороны. Причина, по которой они все еще пытались сразиться с ним, заключалась в том, что они не видели, что их ждет. Гарри был уверен, что они слышали сообщения о его драконе и армии безупречных, но одно дело читать об этом, а другое видеть тень демона, закрывающую большую часть города, когда он пролетает над головой. Гарри готов поспорить, что они не были бы такими наглыми, если бы знали, что их ждет. Гарри избегал этого по какой-то причине. Во-первых, его город еще не был готов принять мирных жителей. Это также была разумная идея позволить им продолжать посылать бойцов и тратить деньги на припасы, которые он мог быстро и легко уничтожить. Это только сделает его вторжение в Валантис еще более простым. Фиендфери проскользнул прямо между ребер человека и пронзил его спину. Кровавое бульканье и страдальческое выражение лица были последними действиями капитана лагеря. Когда он упал на колени, Гарри вытащил свой меч из живота мужчины. Полуживое тело упало лицом вниз на ярко-зеленую траву. Подняв меч, Гарри зажег лезвие. Мгновенно вся кровь, кишки и грязь, испачкавшие лезвие, испарились из-за сильного жара. Те немногие живые души, которые еще не бежали, увидели его пылающий меч и повернули хвост. Гарри смотрел, как они бежали обратно на восток, направляясь к Валантису. Он надеялся, что они благополучно добрались. Известие об их поражении только заставит их нервничать, что, в свою очередь, сделает их еще более беспечными. С каждой победой он разрушал их рассудок и чувство безопасности. Внезапно земля задрожала, и Гарри оглянулся. Демон прочесывал обломки в поисках любимого лакомства обугленной конины. Гарри позволял ему наесться досыта, прежде чем отправиться домой. Его город расцветал прямо на его глазах с пугающей скоростью. Хорошо иметь 100 тысяч дронов, которые могут работать без перерыва, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не уставая и не перегреваясь, не нуждаясь в остановке, чтобы поесть или сходить в туалет. После прокладки всех канализационных и водопроводных труб они соединили их с его скрытым уатерхаусом, где к водопроводным трубам будет добавлено давление. Это позволит протолкнуть воду через весь город и снабдить всех постоянной, чистой и свежей водой. Все канализационные трубы были с небольшим уклоном вниз, поэтому им нужна была только медленная струйка воды, чтобы все двигалось к очистным сооружениям внизу у моря. Гарри заставлял своих дронов возводить десятки тысяч домов, которые будут разбросаны по всей земле, расположенной между второй и внешней стенами. В этом районе будет жить простой народ. Там будет несколько магазинов, и Гарри предположил, что некоторые из простых людей превратят свои дома во временные магазины и публичные дома, в которых они также будут жить. Все это будет хорошо для простых людей. Однако большинство предприятий в городе будет расположено между второй стеной и внутренней стеной. Это должен был быть деловой район города. Магазины, кузницы, публичные дома, гостиницы, таверны и все остальное можно найти в этом районе города. Он планировал держать рыбный рынок рядом с пирсами, чтобы город не вонял и не пахнул Волантисом. Его главной целью было создать самый чистый и красивый город на всем планетасе. Он был в пути. Внутри внутренней стены располагались дорогие магазины и бордели. Гарри также построил бы в этом районе причудливые особняки для покупки богатыми торговцами. Единственным храмом, который он разрешил в городе, был Красный храм, который он уже построил, так как Эрглор был единственным богом, который еще не разозлил его. Красный храм располагался недалеко от входа на островной мост. Ему также было доведено до сведения, что ему необходимо построить массивную дамбу за концом пирсов, чтобы обеспечить защиту от штормов, а также защитить город от вражеского флота. Гарри вздохнул. Так много дел и так мало времени. Глава 12. Гарри нравилось чувствовать, как демон легко скользит по воздуху, широко расправив массивные крылья. Смерть, которую он обеспечивал, могла быть тихой или столь же жестокой, как извержение вулкана. К счастью для его врагов, они не летели в бой. Вместо этого Гарри проверял достигнутый прогресс. За месяцы, прошедшие с тех пор, как он в последний раз проверял, город был почти готов. Из-за этого Гарри увел подавляющее большинство своих дронов подальше от города и поставил их на строительство дорог. У Гарри просто не было времени самому строить все необходимые дороги. Хотя ему бы очень хотелось создать их всех с помощью своей магии и драконьего огня, это было неразумно. Требовались тысячи миль дорог, а у него были дела поважнее. Хотя он не хотел строить их сам, он все же хотел, чтобы они были лучшими дорогами во всем Эссосе или Вестеросе. Для этого он приказал своим дронам создавать бетон, который они заливали после армирования арматурой, изготовленной из железа, добытого в горах Крайнего Севера. Он уже открыл завод по производству бетона в руинах Валерии. Пустынная земля имела в изобилии практически все необходимое. В качестве бонуса дроны уже нашли еще несколько кинжалов и ножей из валерийской стали.